Глава 19. О беседе с княгиней Клайтон, о лечении последствий практики и шокирующих открытиях, а также поездке к Хрустальному озеру. Мама Ривы тихонечко рассмеялась. «Мы желаем счастья Лису. Он решительно не хочет брака с юной леди Дейрини. И мы, по возможности, оттягивали момент, когда пришлось бы дать конкретный ответ. По ряду причин отказать в категорической форме проблематично. Это политика. Поэтому авантюра, которую вы с Ривалисом затеяли, нас вполне устраивает. Что он пообещал вам в благодарность за участие?» Я непонимающе захлопала ресницами. «Драгоценности или фиксированную денежную сумму?» «Да вы что?» Но продолжить я не смогла. Эльфийка подняла руку, останавливая меня. «Значит, ничего. Я не ошиблась. Кира, продолжайте играть вашу роль. Мы с лордом Клайтоном поддержим вас всем, что в наших силах. Чем дольше вы сможете изображать строптивую любовь Ривалиса, у которой он отчаянно пытается добиться согласия на брак, тем лучше. В идеале до окончания учебы. А там можно будет сказать, что вы передумали, так и не дали согласия на свадьбу, полюбили другого или что-то в этом роде. Но если вы встретите кого-то другого раньше, то не страшно, мы ведь все понимаем. Даже если это продлится всего лишь 2 летних месяца, уже хорошо. Вы оба вернетесь в школу, а мы получим еще год отсрочки. А если мы так втянемся в игру, что, по-настоящему, он или я...» «Сомневаюсь», — усмехнулась женщина. «Вы сильная личность, Кира, не менее сильный маг воды, я видела ваши способности. Такое могут далеко не все. А вы совершенно не напрягались. Ведьма, к тому же, вам нужен мужчина сильнее вас. Тот, кто не будет заглядывать в рот, а Ривалис. Он милый, славный, умный и веселый. Но он слабее, как мне не неприятно это признавать. Я ведь его мать, избалованный любовью и лаской ребенок, для которого весь мир — это поле для игр и забав. Полюбит по-настоящему, пусть приложит усилия, чтобы добиться желанной женщины. Это закаляет характер, ему пора взрослеть. Если сумеет, и вы ответите на его чувства, то мы сможем только порадоваться за него. Ведьму завоевать не так-то просто. Это хорошо, если с ним рядом будет стойкая волевая личность, которая поможет в жизни». «Из чего она решила, что я такая прямо вот мощная, непобедимая и так далее? Чушь какая, мы едва знакомы». «Да я вообще девочка-колокольчик, милая, скромная и добрая. Маг, это да, спасибо Лидии за подарок, а все остальное ерунда какая-то. Не хочу я мужчину сильнее меня. Зачем мне такое счастье? Чтобы он мною помыкал? Да я же тогда попытаюсь его прибить просто из вредности и духа противоречия». «А вас совсем не смущает, что я человек?» — с любопытством спросила. «Риф, он же вроде как высокородный эльф и все такое. Вдруг у нас и правда случатся отношения, свадьба, дети?» «Нет, не смущает. Лис – младший сын, он не является первым наследником титула и родового состояния. Соответственно, будет ли его жена чистокровной эльфийкой или нет, это не критично». Княгиня встала, улыбнулась совершенно дезориентированной мне и пошла к двери. «Относительно вещей, Кира, не отказывайтесь. Мы богаты, и для нас это ничего не стоит. А вам платья пригодятся позднее. К тому же необходимо выглядеть соответствующе рядом с молодым княжичем. И еще. Не рассказывайте Лису о нашем разговоре. Он расстроится, что его раскусили. Пусть наслаждается отдыхом в родном доме и делает, что хочет». Женщина ушла, а я сидела и офигевала в прямом смысле этого слова. «Это я-то произвожу впечатление трезвомыслящей девушки? Да по рассказам Ривы выходило, что я жуткая раздолбайка и заноза в одном месте у несчастного ректора. Это я-то сильнее характером, чем мой ушастик? Хотя тут, пожалуй, не стану спорить. И все равно ничего не понимаю. Ну да ладно, будет утро и будет день, а там поглядим». На этой радостной ноте я отправилась умываться, потом влезла в новую ночную сорочку и завалилась спать. Но только успела задремать, как в дверь кто-то поскребся, и, не дожидаясь моего ответа, в комнату прокрался Ривалис, собственной персоной. «Эй!» — громким шепотом возмутилась я. «Ты чего?» «Не ори!» — шикнул он. «Есть хочешь?» «Не очень», — честно ответила я. Ужин был вполне обильным и вкусным. «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулось ушастое чудовище. «Наверняка хочешь, просто пока не понимаешь этого. Пойдем на кухню пирожные воровать». «Ты спятил?» — прыснула я. «Не-а!» — губы эльфа расползлись от уха до уха. «Сладкого хочу, а одному воровать неинтересно». Пришлось вставать, натягивать на себя халат и красться по спящему дому в кухню. Там нас примерно через час и застукал повар, который услышал подозрительный шум. Надо было видеть лицо достойного повелителя кастрюли сковородок, когда он включил свет и увидел восседающих на столе и болтающих ногами молодого господина и его гостю с набитыми ртами. Мордочки обоих были перемазаны кремом, ну еще бы, мы ведь баловались и тыкали друг в друга десертом, а руки похитителей сладостей чуть ли не по локти извозюканы взбитыми сливками и джемом. Это все риф, я не хотела и сопротивлялась, а потом мстила. Так вот, внезапно пойманные с поличным, эти две наглые чумазые личности завопили с перепугу, едва не доведя приличного эльфа-повара до сердечного приступа. Было очень стыдно. За завтраком нас, скажем так, слегка пожурили за ночной набег на кухню. Повар ябеда нажаловался. Ревалису было все равно, он только тихо посмеивался и пихал меня локтем. А вот я сидела бордовая от смущения. Затем явился серьезный лекарь, красивый и молодой внешне, как и все его соплеменники, но с глазами, из которых смотрела вековая мудрость. Мы с ним удалились в мою комнату, мне пришлось раздеться до белья, и эльф меня осмотрел. Сканировал ауру, щупал пульс, прикладывал ладони, от которых шло теплое покалывание то к вискам, то к лбу, то к животу, то к сердцу. Проводил ими вдоль позвоночника. Потом заставил лечь, закрыть глаза и что-то долго мудрил над моим распластанным телом, прикасаясь периодически кончиками пальцев к лицу. Я даже умудрилась задремать. «Можете вставать, леди», — сказал он, наконец. «Я закончил». «А вы мне расскажете?» — неуверенно спросила я, поспешно натянув платье. «Сейчас все хорошо. А до того, что с вами приключилось?» Пресветлая княгиня говорила насчет тьмы, и я убедился в ее словах, но не могу понять, как вы умудрились попасть в подобную ситуацию. Из какого вы мира? Впервые сталкиваюсь с подобным случаем. Ваша аура была искорежена и разорвана буквально в клочья в области головы и кистей рук. А тело явно перенесло совсем недавно тяжелые травмы и некое инородное магическое вмешательство. Хотя физические повреждения залечили хорошо, тут я не стану наговаривать на своих коллег, но... «Но?» — уточнила я. Заодно намотала на ус, что то же самое, возможно, имеется в ауре Карла. Надо бы и ему потом показаться лекарю еще раз. «Ваш резерв. Судя по тому, что я вижу, подобный размер он приобрел не так давно. Еще свежие растяжки». Я аж глаза выпучила от данного заявления. «Растяжки на резерве? Как такое можно увидеть?» Откуда они взялись, я хорошо представляла. Это последствия моего неосторожного слияния с морем и стихией воды. А эльф продолжил. И хотя физически вы уже здоровы, потоки энергии в организме были восстановлены не полностью. Я все поправил, думаю, уже завтра вы почувствуете себя намного лучше. И еще. Вы же ведьма, я не ошибся. Да, правда, узнала об этом и о том, что владею магическими способностями всего год назад. Я из технического мира, где магия — это что-то из области сказок и мифов. А как вы узнали? Мой последний вопрос был проигнорирован. Лекарь задумчиво покрутил на пальце кольцо-печатку, явно размышляя, говорить мне о чем-то или нет. Леди, не затягивайте с инициацией. Вы маг, но вы ведьма. Без нее ваши ведьмовские силы весьма слабы. И чем дальше вы оттягиваете этот момент, тем хуже для вас же. Простите, растерялась я. «Какая инициация? Вы о чем?» В голове щелкнуло. «Ведь и магистр Литаниэль говорила что-то на эту тему, когда я пришла в себя в лазарете. Но я тогда так закрутилась, что сразу спросить не успела. А потом меня утащил риф. О, эльф, судя по всему, сообразил, что я не понимаю, о чем он. Знаете, вам бы пообщаться с другими, более взрослыми ведьмами. Мне не совсем удобно об этом говорить, хоть я и лекарь, но мужчина». Я нетерпеливо отмахнулась. «У лечащего врача нет пола, он прежде всего врач, а все остальное уже потом». «Вам необходим мужчина». Поняв мой жест, прямо ответил он. «Сила ведьм, она иная. Классические ведьмы не имеют резерва. Они пропускают через себя энергию мирового пространства и преобразуют ее в чары. Но для того, чтобы ведьма вошла в полную силу, необходима инициация». Я вытянула губы уточкой, ошарашенная подобным заявлением. Полагаю, со стороны я выглядела как морской нетопырь, с такими же выпученными глазами, большими губами и расставленными в стороны ногами, чтобы не свалиться от столь шокирующей информации. «Ага», — выдавила наконец. До меня начало доходить. «Инициация — это в смысле в постели?» «Да», — спокойно подтвердил лекарь. «Обалдеть! А как же любовь? Ну, что первый, он должен быть любимым. Нет, я, конечно, достаточно спокойно отношусь ко всему этому и не являюсь какой-то там нежной тургеневской барышней. Чего уж там, я типичнейшая представительница молодежи 21 века на Земле. Да и в ВШБ народ спокойно смотрел на столь тесные физические отношения. Маги вообще на многое смотрят проще. Точно знаю, что Лола и Юргис уже давно близки, да и Тельтина с Эвертом. Они настоящие влюбленные парочки. Но как-то... У меня-то нет кавалера, с которым я встречаюсь по-настоящему. Бррр, гадость какая! Нет, я так не хочу, чтобы только ради инициации. Вот появится у меня парень, тогда все само собой и случится, как у всех нормальных молодых людей». Лекарь наблюдал за моей мимикой с интересом, а потом добил. «И вашему партнеру от этого польза будет, вы ведь без сомнения выберете мага. Вы сможете пополнять его резерв, не прикладывая к этому никаких усилий и не отдавая собственной энергии. Ведьмы могут быть проводниками, потому маги так их ценят. Иметь в спутницах жизни ведьму – это большая удача». «Мама дорогая, так я еще и батарейкой быть могу. Какой запущенный случай, однако». Эльф попрощался, не ожидая ответа, и ушел. Когда я вышла из своей комнаты, оказалось, что лекарь уже уехал. Зато меня сразу же взяли в оборот Ривалис и его родители. Они не знали подробностей нашего общения и того, что конкретно мне подлечили, но были в курсе, что проблемы таки существовали, и их решили. Всеобщим голосованием, читай, трое высокородных эльфов подумали и поставили меня перед фактом. Было постановлено, что завтра Риф везет меня на это их пресловутое хрустальное озеро, а сегодня мы гуляем, отдыхаем и готовимся к поездке. Ну, нищему собраться, только подпоясаться. Так что моя подготовка заключалась лишь в том, чтобы развлекаться с мнимым женихом, гуляя по окрестностям. После обеда горничная принесла еще одежду, сшитую для меня. Сама все развесила в шкаф и на мои жалкие сетования: «Ну куда мне столько?» посмотрела, как на умственно отсталую. «Как это куда? Носить?» Она же помогла мне подобрать наряд в поездку, упаковала сумку со сменой вещей и необходимыми мелочами, так как поездка планировалась с ночевкой. А следующим утром, сразу после завтрака, мы с Ривом и тремя сопровождающими, вооруженными словно на войну, отправились в путь. Мне выдали тонконогую каурую кобылку с роскошной гривой и хвостом. Ривалису оседлали вороного красавца, который всю дорогу заигрывал с моей лошадкой. Дорога заняла почти весь день. Мы не торопились, ехали по светлому лесу неспешно, любуясь сначала жилищами эльфов, а потом окрестностями, и наслаждались летним днем. Один охранник уезжал вперед, проверяя путь, а двое других следовали сзади на некотором расстоянии, дабы не мешать нам с Ривом беседовать. За это время я успела выяснить, кто же является наследником титула и состояние семьи Клайтонов. Я была уверена, что мой приятель – единственный ребенок, так как он никогда не рассказывал о братьях или сестрах. И вот только здесь узнала, что у него, оказывается, имеется старший брат, тот самый первый наследник. Он намного взрослее, живет отдельно, давно и глубоко женат на подходящей породистой, ой, родовитой, эльфийки из политически выгодного семейства. И Ривалис даже не знал, приедет ли братец в гости, чтобы повидаться. Ладили они не слишком хорошо. Сказывалась большая разница в возрасте и в характерах. Риф о нем отзывался прохладно, и это явно показывало, что особо теплых чувств он к брату не питает, в отличие от родителей, которых нежно любит. Тем временем мы прибыли к конечному пункту маршрута. Озеро оказалось не слишком большим, но весьма живописным. На противоположном берегу к воде склонялись ивы, изумрудная трава подходила вплотную к кромке воды по всему периметру. А поверхность озера больше напоминала зеркало, прозрачное и гладкое. Даже легкий ветерок не оставлял на ней ряби. «Слушай, а это вообще вода? Почему она такая неподвижная?» Задала я вопрос, удивленно вглядываясь в эту почти стеклянную поверхность. «Конечно, просто озеро хрустальное, не зря же оно так называется. Под ним расположен источник силы, так что это не простой водоем, сама убедишься». Мужчины занялись лагерем. В некотором отдалении организовали костер, сняв предварительно дерн. Судя по всему, все приезжающие именно там и останавливались. Один из охранников принялся готовить ужин, распаковав сумки и подвесив над огнем котелок. Я было поинтересовалась, не нужно ли помочь, но эльф посмотрел на меня как на чокнутую и пробормотал что-то вроде «Как можно, леди?». Но я и не настаивала. Еще один занялся лошадками, а третий ушел бродить по округе. «Кир, разувайся, закатывай брюки повыше и идем. Сама посмотришь на воду». Заторопил меня Риф и принялся снимать сапоги. Вода в озере была теплой и живой. Несмотря на странную волшебную неподвижность, она была настоящей. Со своим характером. Не таким игривым, как у Южного моря в Лариграсе, нет. Это было бесконечно мудрое, старое, но не потерявшее любопытство существо. Если, конечно, уместно называть воду существом. Оно приглядывалось ко мне, осторожно прощупывая, отчего было ужасно щекотно. Я даже поежилась и хихикнула, когда стало особенно ощутимо ее касание. Меня прозондировали, просканировали и признали годной к общению. «Ты чего?» — улыбнулся Ревалис. Наклонился, зачерпнул горсточку воды и плеснул в меня. Я не успела даже вскрикнуть, так как мне не хотелось мочить одежду. А летящая в меня жидкость совершила странный маневр. Развернулась и прилетела прямо в лицо ошарашенному от подобного чуда эльфу. Прыснув от смеха, я посмотрела на его уморительную рожицу и каплю, повисшую с носа. «Ух, это как так?» — рассмеялся приятель, утираясь. «Ты сделала? Когда так научилась, а? Ты ведь раньше особо сильных результатов на уроках по управлению стихией воды не показывала. Все в пределах программы». «А здесь купаться можно?» — спросила я и мысленно задала тот же вопрос озеру. «Можно. В твоем случае даже нужно», — кивнул Риф. А мне ментально пришла картинка, которую можно было трактовать однозначно. Меня приглашают поплавать и понырять. Купальников у эльфов не существовало, нагишом купаться тоже не представлялось возможным, но на подобные случаи у них имелись для девушек специальные костюмы, состоящий из штанишек до колен и коротких туник. Это мне горничная пояснила. Шились эти одежки из какого-то особого шелка, который моментально высыхал, как только купальщицы выходили из воды. Магия, что тут еще скажешь? А может, делали эту ткань не из продуктов жизнедеятельности червяков-шелкопрядов, а из слюны каких-нибудь пауков-мутантов. Но мне не хотелось бы знать об этом, так что на всякий случай я не задавала лишних вопросов, предпочитая думать, что это благодаря специальным заклинаниям. В общем, переоделись мы за кустиками. Мальчик-зайчик слева, девочка Кира справа. И отправились купаться. Заинтересованные взгляды из-под ресниц, бросаемые охранниками, я внимания не обращала. Этот костюм, по моим критериям, был намного более закрытым и приличным, чем я позволяла себе на уроках физкультуры в школе. Бриджи и футболка, если описать его привычными мне названиями. А вот Риф отправился купаться в одних бриджах из такой же ткани. «Кир, я тут у берега побуду», — неожиданно серьезно сказал мне парень. «А ты плыви, тебе надо». Купание было волшебным. Вода поддерживала, словно соленая морская, не давая погрузиться глубже необходимого. Гладила кожу, ласкала упругими нежными струями. Периодически в ней появлялись пузырьковые зоны, словно ты из обычной кристально чистой жидкости вдруг переплывал в лимонад, а потом снова в простую воду. Живительная влага смывала усталость и тонизировала. каким-то немыслимым образом разминала закаменевшие за несколько часов верховой езды мышцы и тут же их расслабляла, чтобы потом пощекотать и наполнить силой. Доплыв до середины озера, я набрала полную грудь воздуха и нырнула. Дно было видно как на ладони. Песчинки, камушки, подводные растения, рачки и улитки. Мимо проплыла стайка рыбок. Сделав 3 сильных гребка, я устремилась вниз. Глубоко, конечно, вряд ли смогу коснуться рукой земли, но интересно ведь. Но результат моего ныряния оказался совсем иным. В какой-то момент меня словно подхватили сильные невидимые руки, закружили вокруг своей оси так, что в глазах потемнело, и пришлось зажмуриться. Я в панике рванула вверх, на воздух, но не тут-то было. Кажется, на несколько мгновений сознание покинуло меня, поскольку то, что я ощущала, больше походило на бред больного воображения. Это не было слиянием со стихией, как тогда в море. В данный момент меня не было вообще. Девушка Кира Золотова исчезла, были лишь вода Хрустального озера и ее магия. У меня не было тела, рук, ног, глаз, не было моих личностей и памяти. Ничего не было, лишь первородная сила стихии. Настолько мощная, что сметала на своем пути все и всех, неукротимая, властная, всепобеждающая, не терпящая возражений. И я в данный момент являлась ее средоточием. Впрочем, это состояние быстро прошло. Ко мне вернулось сознание, и эти же невидимые руки буквально выкинули меня вверх так, что я вылетела из воды, как пробка из бутылки, и принялась кашлять. Хотя это было скорее рефлекторное, потому что в легкие мне не попало ни капли жидкости. Не знаю, как подобное возможно, но все то время я не дышала. «Кира!» — крикнул с берега Ревалис, вглядываясь из-под приложенной козырьком ко лбу ладони. «Ты в порядке? Тебе помочь доплыть?» Пришлось помахать ему рукой, чтобы не беспокоился. Чувствовала я себя превосходно. Ушли легкая слабость и едва заметная заторможенность, которые оставались после пребывания в нереальности и ранения. Не то чтобы они сильно меня беспокоили и мешали, но тем не менее ощущались, как крохотная песчинка в обуви, которая вроде и не видна глазом, а немного досаждает. А сейчас я словно заново родилась, и это было так здорово. Вот спасибо чудодейственному водоему, настоящие чары. Ментально я услышала довольный тихий смешок. Озеро оценило мои мысли. Ласковая волна подтолкнула меня в сторону берега. Поняв намек, я резво погребла к заждавшемуся меня Риву. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — встревоженно спросил приятель, как только я вышла на травку. «Ты так долго не выныривала, я даже испугался. Тут, конечно, никто и никогда не тонул, но так ведь и люди в нем ни разу не плавали, а эльфы...» «Спасибо, Рив!» — с чувством поблагодарила я его. «Спасибо, дружочек!» «За что?» — с подозрением уточнил он. «За то, что перенес меня в свой мир, за лекаря, который долечил меня, за то, что привез сюда, в это невероятное место, за то, что ты такой хороший и внимательный, что заботишься обо мне». «А-а-а!» — расплылся он в довольной улыбке и хитро прищурился. «Ну, это да, я такой. Как насчет поцелуйчика?» Я прыснула от смеха и принялась отжимать волосы под любопытными взглядами сопровождающих нас охранников и однокурсника. «Эй!» — не выдержал Ревалис. «А рассказать? Ты чего там так долго была? И почему у тебя глаза изменились?» «А это чтобы лучше видеть тебя, зайчик!» — голосом сказочного героя ответила я. «Он вообще о чем? Что с моими глазами?» «Они светятся, чтобы лучше меня видеть?» — озадачился он. «Логично. А как сделать так, чтобы и у меня светились? Это какое-то заклинание? Научишь?» Пришлось соврать. «Это ведьминская, Риф, у тебя не выйдет». Ужинали мы возле костра, а потом как-то внезапно стемнело, и все стали устраиваться на ночлег.